Светлана экипировала меня так, словно я не на прогулку вдоль лесной опушки собрался, а готовился к заброске в тайгу на выживание. Пакет с бутербродами, фляга с компотом, хороший перочинный нож, спички, коробок с солью, два яблока, маленький фонарик. Еще она проверила, заряжен ли мой мобильник. Учитывая несерьезные размеры леса, тот был совсем не лишним. В крайнем случае можно забраться на дерево, тогда он точно достанет до соты. А плеер с собой я взял сам. И сейчас, неспешно бредя к лесу, слушал зимовье зверей. Средневековый город спит, дрожит измученный гранит, и ночь молчания хранит под страхом смерти. Средневековый город спит, унылый тусклый колорит, вам что-то эхом повторит, ему не верьте. В библиотеках спят тома, от бочек пухнут закрома, исходят гении с ума в ночном дозоре, и усреднив роняет тьма мосты, каналы и дома, и капитолий, и тюрьма в одном узоре. Особых надежд встретить ведьму в этот вечер я не питал. По-хорошему надо идти с утра, да и лучше бы с командой, но так хотелось найти подозреваемую самому и заглянуть в книгу Фуаран. На опушке я какое-то время постоял, глядя на мир сквозь сумрак. Ничего необычного. Ни малейших следов магии, лишь вдалеке, над нашим домом, светящиеся белые зарево. Волшебницу первого уровня издалека видно. Ладно, пойдем глубже. Я поднял с земли тень и шагнул в сумрак. Лес превратился в зыбкое марево, в морок. Лишь отдельные, самые большие деревья имели в сумеречном мире своих двойников. Ну и где детишки вышли из леса? Их след я нашел довольно быстро. Через пару дней легкая цепочка следов успела бы растаять, но сейчас она еще была видна. Дети оставляют четкие следы, в них много силы. Заметь не только следы беременных. Никаких следов женщины-ботаника не было. Что ж, они могли истереться, но скорее эта ведьма давно позаботилась не оставлять следов. А вот детские следы не затерла. Почему? Оплошность? Русская авось или умысел? Что ж, гадать не стану. Я зафиксировал в памяти отпечатки детских ног и вышел из сумрака. Следов я больше не видел, но чувствовал, куда они ведут. Можно отправляться в путь. Но вначале я старательно замаскировался. Конечно, это не та скорлупа, что надел на меня Гессер. И все-таки маг более слабый, чем я, сочтет меня человеком. Вдруг мы переоцениваем силы ведьмы? Первые полчаса я бдительно оглядывал окрестности. На каждый подозрительный куст смотрел сквозь сумрак, временами произносил простенькое поисковое заклинание. В общем, вел себя по учебнику, как дисциплинированный иной ведущий облаву. Потом мне это наскучило. Вокруг был лес, пусть маленький, пусть не слишком-то здоровый, но все-таки не изгаженный туристами. Быть может, потому и не изгаженный, что всего-то леса 50 на 50 километров. Но здесь водилась всякая лесная мелюзга, вроде белок, зайцев и лис. Волков настоящих, не оборотней, тут, конечно, не было. Ну и не надо нам волков. Зато было вдоволь подножного корма. Один раз я присел у кустов дикой малины и минут 10 обдирал чуть подсохшие сладкие ягоды. Потом я наткнулся на целое поселение белых грибов. Да что там поселение? Это был настоящий грибной мегаполис. Огромные, нетронутые червями белые грибы и никакой мелкой шушеры, никаких опят и маховиков. Вот уж не знал, что в паре километров от села можно найти такой клад. Некоторое время я колебался. Вот бы собрать все эти белые, принести домой и вывалить на стол к удивлению тещи и восхищению Светланы. А уж как Надька будет вопить от восторга и хвастаться соседским малышам удачливым папой! Потом я подумал, что после такой добычи, ну не буду же я ее волочь в дом тайком, вся деревня кинется в лес на грибную охоту, и местные пьяницы, которые рады будут продать грибы на трассе и купить водки, и бабушки, для которых подножный корм — основное средство выжить, и все местные ребятишки. А где-то здесь, в лесу, пошаливают волколаки. «Не поверит же», — горестно сказал я, глядя на грибную поляну. «Очень хотелось жареных белых». Я сглотнул слюну и двинулся по следу. И буквально через 5 минут вышел к маленькому бревенчатому домику. Все, как описывали дети. Маленький домик, крошечные окошки, никакой ограды, никаких сараюшек, никаких огородов. Никто и никогда не ставит в лесу такие домики. Будь это хоть самая последняя сторожка, но хоть дровяной навес соорудить надо. «Эй, хозяева!» — крикнул я. «Ау!» Никто не отзывался. «Избушка, избушка!» — пробормотал я. «А повернись-ка к лесу задом, ко мне передом». Избушка не шевелилась. Впрочем, она и так стояла ко мне передом. Я вдруг ощутил себя мудрым, словно Штирлиц из анекдотов. Ладно, хватит глупостями заниматься. Вхожу, жду хозяйку, если то и нет дома. Я подошел к двери, коснулся ржавой железной ручки, и в тот же миг, будто этого движения ждали, дверь открылась. «Добрый день», — сказала с улыбкой женщина лет 30. «Очень красивая женщина. Почему-то по рассказам Ромы и Ксюши я представлял ее старше. Да и про внешность они ничего не упоминали, и у меня в голове сложился какой-то усредненный образ просто женщины. Дурак дураком. Понятно же, что для таких маленьких детей красивое — это значит в ярком платье». Вот через годик другой Ксюша, наверное, уже скажет с восторгом и восхищением: «Тетя была такая красивая», и приведет в пример какую-нибудь Рейра или свежего девчачьего идола. А она была в джинсах и простецкой клетчатой рубашке из тех, что с одинаковым правом носят и мужчины, и женщины. Высокая, но ровно настолько, чтобы мужчина среднего роста не начал испытывать комплекса неполноценности, стройная, но без худобы. Ноги такие длинные и ровные, что хочется заорать: «Да зачем ты натянула джинсы, дура? Немедленно надень мини!» Грудь. Нет, кому-то, наверное, приятнее видеть 2 силиконовых арбуза, а кто-то обрадуется плоской, как у мальчика, груди. Но нормальный мужик в данном вопросе будет придерживаться золотой середины — руки. Но не знаю, каким образом руки могут быть эротичными. У нее они были именно такими. Почему-то сразу возникла мысль, что этим пальчиком стоит коснуться тебя. С такой фигурой иметь красивое лицо — необязательная роскошь, а она была красива. Черноволосая, как смоль, большеглазая и глаза улыбчивые, манящие, все черты лица очень правильные, но с каким-то крошечным отступлением от идеала, для глаза незаметного, но позволяющего смотреть на нее как на живую женщину, а не как на произведение искусства. «Здравствуйте», — прошептал я. «Да что со мной? Можно подумать, вырос на необитаемом острове и женщин не видел». Женщина просияла. «Вы папа Романа, да?» «Что?» — не понял я. Женщина чуть смутилась. «Извините, тут на днях мальчик в лесу заблудился. Я его к деревне вывела. Он тоже заикался немножко. Я и подумала, Ну все, тушите свет. Обычно я не заикаюсь, пробормотал я. Обычно я несу всякий вздор, но я не ожидал встретить в лесу такую красивую женщину. Вот и растерялся. Такая красивая женщина засмеялась. Ой, а эти слова тоже вздор или правда? Правда, признался я. «Вы проходите», — она отступила в дом. «Спасибо большое, тут комплименты нечасто услышишь». «Да тут и людей нечасто встретишь», — заметил я, входя в дом и озираясь. «Никаких следов магии. Обстановка немного странная для дома в лесу, но всякое бывает. Книжный шкаф со старыми фолиантами, правда, имелся». Но в хозяйке ничего от иной не наблюдалось. «Тут две деревни рядом», — пояснила женщина. «Та, куда я ребятишек отвела, и другая побольше. Я в нее за продуктами хожу. Там магазин всегда работает. Но с комплиментами и там плохо».